Это была последняя колода на борту. С глухим рычанием Ксанол сгреб и перемешал карты. К тому же он учился равноправию. Еще он узнал кое-что о себе. Ксанол не позволит рабу видеть, как он мошенничает в картах. Один раз Ксанол смошенничал, а пилот как-то догадался. Больше Ксанол не будет этого делать. Ксанол вскочил. Еще один. Этот был слишком далеко, чтобы дать ему приказ, но достаточно близко, чтобы Ксанол его почувствовал, и все же... В этом образе была какая-то неясность, и дело было тут не в расстоянии, как будто раб спал, но как-то по-другому. Полчаса он оставался в пределах досягаемости. За это время Ксанол убедился, что на борту не было никакого другого раба. О другом Тринте он даже и не думал. Он бы почувствовал, как Тринт дает приказания. В 6:00 следующего утра корабль Гринберга развернулся. 3 минутами позже «Золотое кольцо» сделал то же самое. Андерсен обнаружил следы на телескопе, когда проснулся. 2 огонька медленно вытянулись в яркие полосы. Потом одинаково неторопливо сжались в еще более яркие точки. Время шло медленно. Гарнер и Андерсен увлеклись игрой на экране внешнего обзора. Разрозненные точки в прямоугольнике нужно было соединить линиями. Побеждает тот, у кого получится больше квадратов. Почти каждый день они поднимали ставки. Утром последнего дня Гарнер сравнял счет. В какой-то момент он был должен 11 тысяч долларов. «Видишь», — сказал он, — «с возрастом не отказываешься от всех удовольствий». «Только от одного», — необдуманно сказал Андерсен. «И не только», — согласился Гарнер. «Мои вкусовые рецепторы все эти долгие годы изнашивались. Но, думаю, однажды откроют, как заменять их. Совсем как мой спинной мозг. Он ведь тоже износился». «Износился? Вы хотите сказать, это был не несчастный случай? Нервы просто отмерли? Скорее перешли в коматозное состояние». Быстрая смена тем разговора была у них в порядке вещей. «Что мы будем делать, когда доберемся до Нептуна? У вас есть какая-нибудь идея? Спрячемся на одном из спутников и понаблюдаем?» «Правильно», — сказал Гарнер. Через полчаса он спросил. «Мы можем отсюда связаться с Землей?» «Разве что с помощью мазера», — с сомнением сказал Андерсен. «Но это смогут услышать все. Луч сильно расширится, пока достигнет Земли». «А у вас есть какие-нибудь секреты от человека на пешеходной дорожке?» «Не беспокойся об этом. Направь мазер на землю». У Андерсена ушло полчаса на то, чтобы навести и послать луч. «Говорите, но если это привет дорогой мамочке, вам конец», — предупредил он. «Моя мать умерла. В сущности, прошло уже около столетия, а она еще считала себя старухой». «Привет, Департамент обороны. Это Лукас Гарнер вызывает технологическую полицию ООН». Андерсен подтолкнул его локтем. «Вы что, ждете ответа?» «Конечно нет, но старые привычки трудно менять. Гарнер вызывает Департамент обороны Земли. Пожалуйста, направьте ответ на Нептун. Нам срочно необходима следующая информация от Доркаса Джански. Отражает ли его замедляющее поле радар полностью? Повторяю, полностью. Относится ли это к костюму пришельца?» Он отложил микрофон. «Все, парень, поставь это на повтор». «Хорошо, уже на повторе». И что все это значит? «Не знаю, как я сразу не понял», — самодовольно сказал Гарнер. «Пришелец был заморожен около 2 миллиардов лет назад, если верить Гринбергу. А я думаю, он говорил правду. Пришелец не мог знать, что на Нептуне что-то есть, если только сам не положил это туда 2 миллиарда лет назад. И почему он уверен, что оно не развалилось на части или не заржавело насмерть после стольких лет?» «Оно в замедляющем поле». «Точно». Андерсон глянул на хронометр. «Они смогут ответить не раньше, чем через 8 часов, не считая времени, которое потребуется, чтобы найти этого... как его там. Думаю, это еще около часа, так что они свяжутся с нами около 19:30. Поэтому давайте-ка поспим. Мы будем на месте завтра около 3 часов утра». «Ладно. Снотворное?» «Угу». Андерсон нажал несколько кнопок на ящике с медикаментами. «Люк, я все еще думаю, что вы ждали, что Земля вам ответит». «Не докажешь, сынок». 21:45. Гарнер с минуту изучал экран внешнего обзора, потом провел между светящимися точками короткую линию. Сканер, настроенный, чтобы следовать за движениями его ручки, воспроизводил линию на панели. Загудело радио. «Департамент обороны вызывает космический корабль «Хайнлайн». Департамент обороны вызывает Лукаса Гарнера. Космический корабль «Хайнлайн». «Гарнер, это Чик. Я поймал Джански сегодня утром, и он сидел 3 часа в нашей лаборатории, проводя эксперименты. Он говорит, что замедляющее поле отражает, повторяю, отражает 100% энергии любой частоты, включая радар и все, что он только может представить. Ультрафиолетовое, инфракрасное, радио и рентгеновские лучи. Если тебя это интересует, Джански считает, что между замедляющими полями и реакторным экраном существует математическая зависимость. Если он ее обнаружит, ты хочешь об этом узнать? Чем мы еще можем помочь?» «Вы можете помочь мне в этой игре», — пробормотал Люк. Но Андерсон уже стер всю игру вместе с линией длиной 6 дюймов, которую провел Гарнер, когда его рука дрогнула при звуке радио. Человек в головном корабле запустил пальцы в свои мягкие волосы. Вид у него был крайне озадаченный. «Всем кораблям», — сказал он. «Что, черт побери, это было?» Спустя некоторое время кто-то предположил. «Шифровка?» Остальные хором согласились. Потом Тартов спросил. «Лью, на Земле есть что-нибудь под названием замедляющие поля?» «Не знаю». «И мы не можем никуда направить мазер, чтобы корабль землян не попал в него?» Он вздохнул. «Потому что пользоваться мазерной связью всегда было достаточно сложно. Кто-нибудь, запросите политическую секцию о замедляющих полях». «Замедляющие поля?» «Замедляющие поля. И они передали нам полный текст послания Гарнеру». Лит улыбнулся одной стороной рта. «Замедляющие поля — часть истории Гринберга. Я знал, что он подойдет к этому основательно. Но это уже просто нелепо». Лид подумал о тысячах кораблей кольца, которые он привел в боевую готовность на случай, если флотилия Гарнера собиралась отвлечь внимание от вещей, происходящих значительно ближе к дому. Еще он подумал о 5 поисковых кораблях и о бесценном корабле-невидимке, находящихся на пути к чему-то, что запросто могло оказаться открытым космосом,